продолжалось не слишком долго. — Куда мы поедем сегодня? К тебе или ко мне? — проворковала Лола, закончив ужин. После нескольких покупок, оплаченных, разумеется, по кредитке Дениса, девушка пребывала в отличном настроении. Но Дэн был вынужден ее огорчить. — Извини, Лола, никак не получится. У меня на поздний вечер запланировано одно мероприятие. Деловой партнер пригласил. Отказаться никак нельзя. На самом деле, никаких встреч у него сегодня уже не было, но после свидания с Беллой на ночь с Лолой уж у него не было сил. Не столько даже физических, сколько душевных. — А ты возьми меня с собой, — оживилась девушка. — Увы, не могу. Я что-то вроде мальчишника. — Понятно, с проститутками. Она с брезгливым выражением лица промокнула рот салфеткой. — Ну что ты? Всем своим видом Денис изобразил оскорбленную невинность. — Почему? Раз мужская встреча, так сразу с проститутками. Вот у нас никаких других интересов нету. — Знаю я ваши интересы. Лола встала из-за столика и привычно, почти автоматически, оглядела зал ресторана. Все ли заметили, как эффектно она поднялась? — Давай я отвезу тебя, — предложил он, но девушка отказалась. — Ладно уж, отправляйся на свою встречу, а меня посади в такси. Только приближаясь к эстакаде на пересечении Кольца и Волоколамки, Денис вдруг вспомнил о Тане. Этот день выдался таким бурным, что их с Олежкой пари со всеми из этого вытекающими просто выветрился у него из головы. Вот блин! И что ж теперь прикажете делать? Надо Олегу позвонить, что ли? Все равно тут, как обычно, придется постоять в пробке. После разговора с другом в душе опять поселилось сомнение. Похоже, в отличие от него, Дениса Олег не врал. Возможно, слегка приукрашивал события, но не более того. То, что он живет в доме Светланы, явно было правдой. А Светлана не Танечка, ее не разжалобишь баснями про ночевки на вокзалах и прочие ужасы бездомной жизни. Что же заставило ее приютить у себя Олежку? Если бы в этой истории был другой герой, можно было бы списать все на прихоть богатой женщины. Но Олег Игнатенко как-то не вписывается в эту версию. В общем, что бы там ни было у Олежки, проигрывать Денису не хотелось. Да что там не хотелось, вся его натура бунтовала против этого. Дэну легче было умереть, чем признать лидерство за Олегом. Это уж, он докажет, кто из них первый, чего бы это ни стоило. А раз так решено, это будет последний их спор. Дэн раз и навсегда продемонстрирует другу, кто из них двоих круче. Олежка проиграет, и с их традицией это дело держать пари будет покончено навсегда. А значит... Значит, нужно было ехать к Танечке и довести начатое до конца. Чем скорее, тем лучше. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Действовать надо было быстро. Мгновенно очаровать ее и поскорее провернуть всю эту канитель с женитьбы. До пятиэтажки в Кузьминках он добирался на такси, предусмотрительно оставив свой джип в подземном гараже дома на Бронной. Вышел из машины за квартал, посмотрел на часы. Начало 11. Отлично. Самое подходящее время. И не рано, и не слишком поздно. Он был уверен, что Таня вся уже извелась в ожидании, небось целый вечер только и делает, что смотрит на часы, и кинется к двери сразу же, едва услышит звонок. Однако все вышло иначе. Ему не открывали так долго, что Дэн уже забеспокоился, не отправился ли хозяйка квартиру куда-нибудь на ночь глядя. — Я вам помешал? Вы чем-то заняты? — с легким сарказмом спросил он, когда дверь наконец отворилась. — Я слушала музыку, — объяснила Таня в наушниках, поэтому не сразу услышала звонок. — Ужин не будет? Девушка разговаривала спокойно, даже равнодушно, и это его слегка задело. — Нет, спасибо, я не голоден. — Ну, как хотите. Развернулась и пошла в свою комнату. — Это еще что за дела? Обиделся на него, что ли? Странный какой-то день сегодня, день женских обид. Все его дамы, кроме Беллы, им недовольны. И Алка, и Лола, и Полина, а теперь вот и Таня. Интересно, она-то за что? Он постучал в выкрашенную белой масляной краской дверь. — Можно? — Войдите. — Безразлично так, точно она ему одолжение делает. Денис чуть было не подумал с возмущением.